что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Мечтать о весне, чему мне ждать, что пришла она, ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут мне нужны слова. Танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет.